Москва-Архангельская. Полковник Комаров. Рано утром ему позвонил заместитель директора ФСБ, по-старому зампред. «Поговорить надо». «Я готов», — ответил Комаров. «Колеса нужны. Через час достану». Комаров вышел из управления, сел в свою старенькую шестерку и поехал на Тверскую. Там жил его приятель, писатель и журналист Леня Кравцов. Через час он подъехал на Чистопрудный бульвар. Генерал, а проще его бывший сослуживец и друг Витька Ионин, ждал его на скамеечке у пруда. Когда-то они работали в одном отделе и повышались одинаково. Вместе стали начальниками отделений, потом замначальника отдела, потом начальниками. А в перестроечный бардак Комаров стал начальником службы по борьбе с бандитизмом и прочими уголовными проявлениями. А Витьку Ионина минутная волна подняла до генеральских погон и высокой должности. Они безраздельно верили друг другу, что в нынешнее время стоило многого. Ионин поднялся со скамейки и пошел к Комарову. Светлые брюки, рубашечка, куртка легкая. Никогда не скажешь, что генерал-лейтенант идет. «Достал машину?» «А як же ж!» — усмехнулся Комаров. «У Лени взял?» «У него?» «Смотри, просекут, воткнут к нему в машину жучки. Не дай бог!» «Поехали!» «Куда?» «В Архангельское». «Давай!» «Мы нынче как за бугром», — зло сказал Ионин. «Всего боимся». А дело-то вырисовывается не самое простое. А нас и без дела слушают и ФАПСИ, и служба безопасности самого, и ребята Куликова. Распалась власть на несколько кланов. Борются за жирный кусок и место на Лазурном берегу. Ионин закурил. Слушай, Юра, дискетка эта рудермановская оказалась очень интересной. Правда, в ней вместо фамилии псевдонимы до названия фирм под номерами, но если кое-что сопоставить с оперативной информацией, то выходит, что кто-то торгует оружием и кладет в карман денежки. И борются за этот сладкий кусок две группировки. В одной люди из правительства, а другая сплошь из президентских ребят. «На этом деле вполне можно шею сломать», — засмеялся Комаров. «А когда мы антиквариат подняли и наркотики...» «Ну, подняли, мелочь посадили, а паханы из власти в банки до концерна ушли». «Но все-таки ушли. И мы, если что, про них все знаем. А толку-то? Другие пришли, и этих прихватим». «Если нас с тобой, Витя, на улицу не выкинут». «Возможно, Юра. Но пока это не случилось, мы должны драться». «Ты меня, Витя, не уговаривай, я и так дерусь». Они шли по лесной тропинке. Солнце, пробиваясь сквозь лапы елей, приятно грело лицо. Тихо было и хорошо здесь. «Пошли к реке», — предложил Комаров. Они пересекли шоссе, спустились с откоса и подошли к маленькой купальне. Видимо, когда-то она была выкрашена в приятный голубой цвет. И перила были не сломаны, и доски на полу все как одна лежали на своем месте. Но это было когда-то. В те далекие дни, когда на огромной даче за зеленым забором жил председатель Госплана Байбаков. Нынче эту дачу снимали какие-то непонятные бандитского вида коммерсанты. Видимо, новые хозяева жарили у воды шашлык, а на дрова разбирали купальню. «Счастливые люди!» — Комаров толкнул носком ботинка обугленный кусок доски. «Почему?» Ионин осторожно сел на скамейку. «Живут одним днем. А что им остается? Или застрелят, или посадят. А могут отнять все. И пойдут они обратно в мясной отдел занюханного магазинчика, из которого вылезли». «Уж больно страшную картину ты, Витя, нарисовал». «К сожалению, эта власть пришла надолго. Они кинули клич «Воруй». А наших дорогих соотечественников от этого только Сталин смог частично отучить». «Нет уж!» — Комаров сел на лавочку рядом с Ониным. Нет уж, лучше без Сталина обойдемся». «Я тоже так думаю, Юра. Поэтому мы с тобой и должны кое-что сделать. А теперь смотри, что получается. Согласно показаниям твоего Кольцова, агент, тот самый Рудерман, наводит его на партию наркотиков, которая якобы спрятана на чердаке. Никаких наркотиков Кольцов не находит. Более того, экспертиза четко утверждает, что никакой наркоты на этом чердаке не было. Но, тем не менее, там появляются два клиента. Одного Кольцов убивает. Покойный Сергеев Леонид Петрович является помощником президента Международного фонда борьбы с преступностью. Мы установили, что президентом фонда является ранее судимый большой друг московского ГУВД Елисеев Борис Игоревич, ныне депутат Госдумы. В беседе с нами сей государственный муж заявляет, что никакого Сергеева не знает. На удостоверении стоит его факсимиле. Нам удалось в бутырской тюрьме отыскать некоего Косарева, который был когда-то управляющим делами этого фонда. Он сказал, что по звонку сверху, он не знает откуда, удостоверения фонда были выданы сотрудникам служб безопасности трех фирм. «Леопард», «Востокнефть» и «Астра». Покойный Сергеев оказался бывшим прапорщиком спецназа ГРУ, уволенным нашими дураками после того, как Горбачев заявил, что у нас нет геополитических интересов ни в Анголе, ни в Мозамбике. «Значит, Сергеев служил там?» Комаров достал сигарету. «Именно. И служил хорошо. Имеет ордена и медали, наши и африканские. Потом он нанимался в Абхазию и Приднестровье. А потом воевал в Таджикистане. Слушай, Витя, ты, конечно, генерал и мой начальник, но для чего пересказываешь бедному полковнику данные, полученные его службой?» «По кочерышке и по кочину. Вот почему. Я общую картину рисую. Но если так, то рисуй. Спасибо. А вот то, чего ты не знаешь. Все его сослуживцы ушли работать в фирму «Астра». Реликтовое оружие? Именно. Они бдительно охраняют ее. Но когда мы тряхнули их руководство, выяснилось, что Сергеев был на разовых договорах. То есть в штате фирмы не состоял, о чем нам предъявлены документы. Более того, президент фирмы Новожилов сказал, что с Сергеевым они расстались, так как он частенько стал появляться в компании людей-китайца. По агентурным данным, такого контакта зафиксировано не было. Комаров бросил сигарету и посмотрел на реку. Ветерок гнал легкую зыбь, и солнце ломалось в воде на сотни маленьких ярких пятен. «Что замолчал?» — спросил Ионин. «А что говорить? Видимо, Новожилов прав. Мы же на прудах людей китайцев взяли». «В том-то и дело, что здесь все сложнее, Юра. По нашим данным, «Астра» незаконно торгует оружием. Скандал с поставкой техники армянам и то, как наше руководство открещивается от этой сделки, — дело Новожилова. А кто за ним стоит? Стоят большие люди из правительства. Вот суки! Комаров закурил. «Вот суки! Какими деньгами ворочают! Об этом после. Все равно мы пока ничего сделать не можем. Но Рудермана мы нашли. Замечательно! Где он?» «В Таллине. Надо посылать людей. Брать его и волочь в Москву. Дело непростое». Кольцов вышел из больницы. «Завтра выходит. Пусть он и займется своим дружком. Связи в Таллине мы ему дадим. Рудерман облегчит нам работу. Понимаешь, Юра, облегчит. Я получил очень серьезные материалы из Амстердама. Наш человек сообщает, что тамошняя фирма «Норд» собирается закупить у «Астры» крупную партию оружия». «Коллекционного», — засмеялся Комаров. «А как же?» Ионин открыл кейс. «А как же?» Только аркебузы и пищали. А на самом деле к нему идет новейшее стрелковое оружие, которое потом переправят на Кавказ. Ионин достал из кейса два раскладных стаканчика, бутылку водки столичная, замасленный сверток и аккуратно раскрыл его. «Ого! Бутерброды с семгой!» — потер руки Комаров. «Закусь генеральская!» «Привыкай». «К чему?» «К новой жизни». «Не понял». «А чего понимать?» «Тебя делают заместителем начальника управления». «Похоз части? Зачем?» «Будешь руководить всей борьбой с уголовной преступностью». «Ты врешь или нет?» «Приказ завтра придет». «И на генерала тебя послали. Будешь хорошо себя вести, к ноябрьским получишь». «Ты как в доброе старое время», — засмеялся Комаров. «К ноябрьским». «Ну что поделаешь, такая практика сложилась. Не нам ее менять». «Знаешь, Витя, если мы с тобой это дело поднимем, мне лампас не видать». «Не скажи, как торговаться будем». «Наливай». Они чокнулись. «За успех нашего безнадежного дела», — сказал Ионин и выпил.